Тогда Архимаг решил попробовать найти этого проклятого мужа принцессы Елены. Вроде бы он тогда сильно пострадал и до сих пор никак не мог прийти в себя, хотя сначала Орион подумал, что это все всего лишь очередная игра императорской семьи. Ну, просто сделали вид, что принцесса вышла замуж, чтобы отвлечь большую часть заинтересованных индивидуумов от насущных проблем. Однако, когда он увидел эту высокородную девушку возле себя на очередном императорском приеме, то понял, что браслет у нее настоящий. Настоящий брачный браслет, который имеет пару. Вот только у кого второй браслет, сейчас было непонятно. Несмотря на все усилия, агентам гильдии все никак не удавалось обнаружить того, кто мог пострадать в том самом проклятом столкновении, в котором идиоты-дворяне, вместо того чтобы сначала обратиться за советом к более мудрому разумному, как последние бараны на новые ворота поперли напролом, и результат оказался вполне закономерным. Их людей просто перебили, а сами дворяне лишились всего. Да, то, что они чего-то там лишились, самого архимага вообще никак не беспокоило. Его больше беспокоило то, что он потерял влияние, и теперь даже туда, куда он раньше входил чуть ли не ногой, открывая двери, теперь ему приходилось стучаться, и это раздражало больше всего. Естественно, что услышал про возможности этого странного мальчишки, который сейчас учился в академии, архимаг снова про него вспомнил. Ведь артефакты, которые тот якобы изготавливал каким-то неведомым способом, сами по себе были достаточно эффективны. Хуже всего было то, что такими артефактами заинтересовались представители ближнего окружения императорской семьи. А значит, если дело дойдет до полноценного и весьма активного противостояния, то эти артефакты будут играть против представителей гильдии. Поэтому архимаг Орион был бы рад, если бы им удалось переманить этого наглого мальчишку на собственную сторону. Вот только это все никак не получалось. Более того, судя по слухам, которые принесла эта молодая дура Элисандра Хикс, которая не понимала своего счастья в служении архимагу, император Адальберт решил этого парня закрепить за империей. А как иначе понимать тот факт, что были пущены слухи о том, будто бы та самая красотка, которая сумеет окрутить этого парня и женить на себе, получит и землю, и титул в придачу. Причем, не абы какой-то там, а как минимум графский. И в данном случае архимаг снова был просто в бешенстве. Вообще-то он рассчитывал наложить свои руки на мастерство этого паренька, а тут другие лезут. Сначала он было приказал своим подчиненным просто пообещать этому парню деньги и помощь, но потом спохватился. Какую помощь он может предложить этому парню, который умеет изготавливать подобные артефакты, выкупаемые этими же дворянами за империалы? По сути, никакой. Ведь эти артефакты тот изготавливает из каких-то ресурсов. А где он их берет? Быстрый опрос, проведенный его агентами по всем имеющимся лавкам, расположенным в столице, чьи хозяева точно не хотели бы ссориться с представителями гильдии, так и не дал ответы на вопросы, которые интересовали Ориона, так как никто из них не вспомнил мальчишку, который мог бы покупать у них подобные ресурсы. Тем более, что часть тех самых ресурсов, которые он использовал при создании артефакта, который сумел немного разглядеть сам архимаг, в продаже не появлялись. Тот же мифрил – это очень ценный материал, а этот мальчишка его использовал так, как будто у него под рукой имеется приличный запас подобного металла. Посыльные архимага, даже гномов, немного напрягли и выяснили, что те не привозили в столицу такие ресурсы. Естественно, что это могло говорить только о том, что подобные ресурсы могли быть у него при себе, либо именно те, кто покупал у него такие артефакты, сами и предоставили ему подобные ресурсы. Но тогда откуда они их взяли? Значит, снова придется думать. Раздраженно проворчал архимаг, вспоминая о том, насколько нервно ему даются в последнее время подобные размышления. Тем более, что его подчиненные тоже стали вести себя так, как будто просто терпит архимага, а его это раздражало еще больше. Поэтому он решил, что снова использует эту девчонку-магистра. Придется ей что-нибудь пообещать, что-нибудь такое, что снова даст ей надежду. А потом, конечно же, она всего этого лишится. Но это уже не имеет значения. Значение имеет только то, что получит сам архимаг. Остальное уже будет не суть важно. «Граф, вы уверены в том, что мне говорите?» Пожилой дворянин устало повернулся в сторону нервозно ходившей по кабинету императора принцессы Елены и коротко выдохнул. «Вы точно уверены в том, что он вернулся, ваше высочество? Я полностью уверен в том, что экспедиция магистра Филиберта Галана вернулась в полном составе. Снова, уже в который раз, спокойно проговорил граф Рейх одну и ту же фразу, но заметив, как принцесса напряглась, продолжил говорить. Они действительно вернулись все, практически, и даже на одного больше, чем уезжало, вернее, на семерых больше. Пятеро наемников, что должны были охранять магистра и его учеников, как мы узнали, все же погибли, так что в общей сложности увеличилась группа, если не считать погибших, на 7 человек. Тут другая странность возникла, ваше высочество, которая заключается именно в том, что с отрядом прибыло 6 странных бойцов. По нашим данным, которые мы получили от наемников, сопровождавших магистра, и также от людей, которые видели их в столкновении, они все имеют боевой уровень не ниже уровня мечника, а то и мастера меча. Причем, можно сказать, что они эффективно действуют как в одиночку, так и в отряде. 6 мастеров, 6 мечников в одном отряде, задумчиво проговорил император, все же не выдержав и рукой указав собственной дочери, чтобы та все-таки присела в кресло, иначе она уже всех начала нервировать своей беготней по кабинету. Как же так получилось? Вроде бы среди наемников, которые уходили с магистром, таких не было. Или ты что-то упустил? Ничего я не упустил, ваше величество, упрямо фыркнул в ответ граф, и заметив слегка насмешливую улыбку на лице старого друга, коротко хмыкнул ему в ответ. Вернее, не упустили мои люди. Они помогали магистру нанимать бойцов. Да, из того отряда наемников, это были лучшие, и тут не поспоришь. Однако эти 6 присоединились к ним по дороге. Более того, стало известно, что это бывшие стражники семьи Левицких, и слушают они только Юрия. Подождите, граф. Тут же снова в разговор включилась принцесса, услышав знакомую фамилию. Разве не вы говорили нам о том, что в этой семье все погибли? Разве стражники не должны были погибнуть раньше, чем их хозяева? В том-то и дело, ваше высочество. Криво усмехнувшись, граф Рейх принял от верного императорского слуги кубок с легким вином и поблагодарил того кивком головы за услугу. В том-то и дело, мы знаем, что вся семья Левицких погибла. Погибли и все люди, которые их защищали. Там вообще была мутная история, и вроде даже с предательством связанная, но речь сейчас идет не об этом. Откуда взялись эти 6, мы не знаем, но они очень хорошие бойцы. По сути, когда они столкнулись с переодетыми в разбойников людьми одного графа, а это был именно дворянин герцога Нитерн, который хотел всего лишь породниться с их семьей. Пусть даже путем убийства бывшего герцога и главы семейства, эта 6 проявила очень несвойственную обычным стражникам прыть. По сути, они атаковали противника единой группой, клином. Более того, действовали очень быстро и эффективно. Настолько быстро, что даже опытные стражники герцога Нитерн заподозрили в них не мечников, а мастеров меча. 6 мастеров меча, они ничего не перепутали. Император быстро переглянулся со своей растерянно глядящей по сторонам дочерью и снова насел на старого помощника. А теперь давай поподробнее, кто они такие и откуда взялись, и как на это отреагировал сам Юрий. Нам нужны подробности. Ты же не хуже меня понимаешь, что не одни мы интересуемся этим пареньком. Может быть, это какие-то враги пытаются через него подобраться к нам, а может быть это люди того самого человека, у которого его магический договор. Может быть. Так, давай подробнее. А что тут мне нужно говорить-то? Спокойно сделав достаточно большой глоток вина, граф все же постарался сосредоточиться на имеющейся у него на данный момент информации. Эти люди появились перед отрядом магистра, когда они уже направлялись в сторону империи. То есть, когда уже возвращались. Юрий их сразу узнал. Отличаются тем, что держатся отдельно и весьма немногословны. По сути, просто очень молчаливы, буквально до невозможности. Первое время наемники их даже опасались, по той простой причине, что заявились-то они прямо из леса, словно какие-то разбойники. Потом все их поведение казалось вполне себе необычным. Молчат все время, кружатся только вокруг этого парня, как какие-то дикие хищники. Один из наемников даже заподозрил в них каких-то сектантов. Ну, помните, ваше величество, были некоторое время назад истории о том, что где-то в горах могут существовать различные поселения, вроде монастырей, где воспитывают воинов. Эти воины поэтому и привлекли к себе так много внимания. Слишком уж своеобразно они себя вели. Однако потом часть странности все-таки развеялась. Тем более, что Юрий им действительно доверяет. И, по сути, Теперь они являются его охраной. Да я и сам бы от такой охраны не отказался. Коротко усмехнулся император, и, заметив возмущенный взгляд дочери, тут же пояснил ей свою мысль. Если все эти люди не ошиблись в том, что видели перед собой, шесть мастеров меча, это тебе далеко не шутки. Даже у меня в охране только мечников столько, мастеров меча куда меньше. Только вот возникает вопрос, как же тогда погибла семья Юрия, если у них в охране были такие бойцы? Я уже молчу о том, кто мог выступить против семьи, имеющей подобную охрану. Ведь, по сути, чтобы поступить подобным образом, необходимо было бы иметь, как минимум, в два раза больше бойцов подобного рода. Или я ошибаюсь, а лучше даже не в два, а в три. Что же это получается? Мы чего-то не знали про то королевство, откуда он родом. Ваше Величество, я думаю, что здесь ситуация может действительно быть связана именно с тем, кто заключил с Юрием такой договор на оплату его обучения в академии. Допив вино, медленно отставил в сторону свой опустевший кубок граф, и внимательно посмотрел на сидевших перед ним разумных. Ну, давайте подумаем хотя бы о том, что этот паренек раньше не ощущал такой опасности, какую ощутил за последнее время. За ним началась повальная охота, даже в академии. Я вам уже об этом докладывал. Появилось очень много желающих перехватить его под свой контроль. Настолько много, что ему просто прохода в академии не давали. И вот тут, весьма неожиданно для всех, он отправляется в эту довольно опасную зону, фактически в одиночку. Почему? Возможно, именно для того, чтобы встретиться с тем, кто дал ему возможность учиться в академии. И этому разумному, тоже вполне возможно, не понравилось то, что к его человеку проявляют столь усиленный интерес. Как факт, появилась возможность его защитить. Отсюда и появились эти самые бойцы. Хотя, тот же герцог Нитерн, который видел их в деле, хотел бы перекупить таких бойцов для себя. Скорее всего, учитывая тот факт, что в том столкновении с разбойниками Юрий также проявил себя как одаренный, этот индивидуум явно заинтересуется и самим пареньком. А значит, нам следует ожидать и с его стороны определенных действий, которые могут быть направлены на попытку выяснить подноготную дел, касающихся данного парня. Никогда не стоит забывать о том, что у герцога тоже земель хватает. Он легко может сам выделить земельный надел и титул для этого паренька. Только вот в данной ситуации нам это невыгодно. Да, этот парень останется в империи, в удачном случае для герцога. Однако, сам парень для императорской семьи будет потерян, не для империи. А это уже само по себе недопустимо. Ко всему прочему, заранее стоит отметить тот факт, что нам удалось узнать еще и о том, семья графа Юрис заказала у этого паренька еще два браслета, в виде тех самых амулетов для защиты, как купил себе молодой граф. Один для главы семьи, а второй для генерала Юрим, что руководит 10-м легионом. Он их дальний родственник. Поэтому они и помогли ему с решением этого вопроса. И парень взялся за изготовление двух артефактов. Так что уже только поэтому, ценность этого индивидуума для империи имеет значение. Только вот хотелось бы, чтобы его артефакты, сила и знания, источник которых нам просто неизвестен, попали именно в руки императорской семьи, а не в чьи-то еще. Кстати, стоит отметить еще и тот факт, что ситуацию немножко осложняет излишнее рвение со стороны наших потенциальных противников. В этом году в академию прибыло много молодежи, даже из соседних государств, и практически все они, как один, принялись искать одного весьма специфического индивидуума, который вам, ваше высочество, прекрасно знаком. Более того, в столицу империи прибыли эльфы, которые точно так же стали проявлять излишнюю заинтересованность к академии. Мы сначала думали, что их интересует в основном сам принц Георг, но все оказалось куда проще. Да, не спорю, парочка молоденьких эльфиек нацелились именно на вашего младшего брата, ваше высочество, и это объяснимо. А вот все остальные эльфы, что пришли в академию, явно ищут именно Юрия. Причем они этот факт даже не скрывают, и пытаются вербовать для себя сторонников среди молодых одаренных, что вполне возможно. Если дело так пойдет и дальше, то они могут добраться и до него. Хотя я и подозреваю, что у этого парня к эльфам не совсем однозначное отношение. Однако, не стоит забывать и о том, что и про эльфов мы многого не знаем. Поэтому, я не стал бы слишком сильно надеяться на его собственное упрямство. Возможно, у них есть способы уговорить его на сотрудничество, пусть только попробуют. Тут же разъяренно прошипела в ответ принцесса, чем вызвала у своего отца только грустную улыбку. «Отец, ты же не можешь этого позволить, я понимаю, что для тебя сейчас важнее именно выгода. Ну, нельзя же, вот так вот, взять и отдать его этим ублюдкам, дорогая моя, а что мы можем сейчас поделать?» Устало фыркнул в ответ император, и заметив, что девушка снова набирает в грудь воздух, дабы высказать ему свое мнение, решил все же осадить собственную дочь. «Ты за целый год так и не смогла с ним ничего поделать, вернее, вначале смогла. Только вот к чему это все привело, я вообще поражаюсь его живучести. По всем признакам, после того, что ты с ним сделала, этот паренек уже давно должен был бы сойти с ума, это как минимум. А он не только с ума не сошел, да еще и приверженцами каким-то обзавелся, которые больше на сектантов и фанатиков похожи, да еще и хорошие бойцы. А как ты теперь к нему приблизишься? Если он будет в город под такой охраной ходить, то нашим людям к нему лучше вообще не приближаться. И что тогда? Единственный, на кого мы можем хоть как-то положиться в данной ситуации, это твой младший брат. Вот если у Георга получится все-таки найти с Юрием точки соприкосновения, то это будет хорошо. Но ты же учти, что и у Георга осталось максимум 3 года. Через 3 года твой брат закончит академию. И что тогда? Как ты тогда будешь пытаться найти с Юрием общий язык? Подумай об этом, девочка моя. Я думаю, что тебе надо постараться все-таки решить вопрос конфликта с ним, если ты хочешь удержать его возле себя. Получится у тебя это или нет, сейчас сложно решить. И не обижайся на меня, или графа Рейх. Ты сама должна понять, что для нас на первом месте стоят интересы государства, а уже потом личные. Так что, не пытайся давить на нас и требовать, чтобы мы отказались от плана привязать этого парня к империи любым другим способом. Под другим способом ты подразумеваешь его женитьбу на ком-то еще, раздраженно фыркнула в ответ принцесса Елена, уже даже не сдерживая своей злости, которая рвалась из нее. Просто прекрасно. То есть, меня вы уже не учитываете? Что же, действительно прекрасно. Я запомню этот факт. Только потом, пожалуйста, не кричите, что я вас не предупреждала. Если я узнаю о том, что какая-то стерва попыталась влезть в мои дела, то церемониться с ней не буду. И потом не пытайтесь доказывать, что все это было вами сделано именно во благо государства. Мне на это будет уже просто наплевать. После такой отповеди, принцесса Елена, даже не сдерживаясь, просто отскочила с кресла, едва не оттолкнув в сторону слугу с подносом, на котором стоял кубок с вином, и выскочила прочь из кабинета императора. Оставшиеся в кабинете мужчины кто-то растерянно, а кто-то удивленно, провожали ее своими взглядами, пока с довольно громким грохотом за Еленой не захлопнулась входная дверь. «Да, твое величество, тяжело тебе с ней будет», — устало вздохнул граф, принимая от слуги снова наполненный кубок с вином. «А девушка-то характер показывает. Подумай об этом. Если она сейчас так себя ведет, то что сделает, когда узнает, что ты целенаправленно хочешь этого парня женить, и отнюдь не на ней, а вот этого ей знать не надо». Тяжело вздохнув в ответ, император Адальберт медленно встал и, пройдясь по кабинету, подошел к огромной карте, которая занимала практически целую стену, и внимательно на нее посмотрел. «Ты не хуже меня понимаешь, друг мой, что если она все-таки оставит этого парня при себе, то еще неизвестно то, как повернутся дела дальше. Учитывая его упрямый характер, парня нужно заставить быть рядом с ней только силой. Угрозами ты его не возьмешь, да и угрожать, по сути, мы не сможем. Он и так, по твоей информации, практически все потерял. Чем ты его припугнешь? Гибелью его семьи? Так семья-то у него и так погибла. К тому же, таким образом его могли бы пугать представители королевства Анбург, но никак не мы, так как его семья там проживала. Попытаться надавить на то, что мы не дадим ему возможности закончить обучение в академии, тоже глупо. По сути, он нам уже этот факт продемонстрировал. Известие о том, что в нашем государстве намеренно вынуждают одаренных служить именно империи, не послужит на пользу нам. Тем более, что даже Георг говорил про то, что паренек этот за деньги не держится. И если ему будет нужно, то он довольно легко и просто с ними расстанется. И вот в этом случае меня настораживает подобное развитие событий и такие возможности. Как ты думаешь, друг мой, почему я пытаюсь найти во всей этой ситуации смысл? Может быть, потому что у него магический договор с кем-то неизвестным заключен. Задумчиво выдохнул дворянин, сделав очередной глоток вина. А ведь это действительно странно, другой бы на его месте сильно переживал бы за подобное, так как ему все равно придется отрабатывать эти деньги. Значит, он не может равнодушно и даже так легко относиться к потере этих средств. Ведь это прямое нарушение договора, хотя, вполне может быть и такое, что ты имеешь в виду, друг мой. Тут же повернулся император к своему другу детства и внимательно посмотрел на слегка усмехнувшегося дворянина. «Ты что-то понял или узнал? Скажи мне, что тебя так развеселило? А тут все просто, ваше величество». Продолжая улыбаться, дворянин медленно откинулся на спинку кресла и слегка приподнял указательный палец правой руки, словно читая какую-то лекцию нерадивому ученику. «Он может так поступить еще и в том случае, если в договоре есть упоминание о подобных проблемах. Мы же сам договор полностью не видели, мы привыкли к тому, что есть магический договор. Но о том, что его каждый может переписывать так, как ему удобно, мы не подумали. А если этот молодой парень, когда заключал такой договор, заранее прописал в нем возможность подобного конфликта интересов? То есть, если учеба прерывается не по его вине, а по вине каких-то сторонних сил, например, по желанию вашего величества, самих магов академии, или магов в той же гильдии, то в этом случае он никому и ничего не должен. Вы же сами знаете, что согласно всем докладам, да и рассказам вашей дочери, этот парень довольно умный, наблюдательный и спокойный. По сути, он не может быть настолько невнимательным. Скорее всего, он ведет себя так уверенно и спокойно именно из-за этого фактора. Мы его не учитываем, а он есть. Почему все наши одаренные готовы буквально на все, лишь бы закончить обучение в академии? Все только из-за того, что для них это ошейник, фактически ошейник раба. Они просто не смогут ничего поделать. Они обязаны отработать этот долг, а он ведет себя спокойно и уверенно потому, что не переживает о подобной проблеме. Отучится он в академии? Прекрасно. Значит, будет обученным одаренным и отработает свой долг перед тем, кто за него заплатил. Если же его выпрут из академии по какой-то глупости, например, по желанию вашего императорского величества, то он ничего не теряет, а теряет тот, кто заключил с ним этот договор. Но какая тогда выгода тому, кто дал ему деньги на обучение? Растерянно вернулся и сел в свое любимое кресло император, после чего внимательно посмотрел на начальника тайной службы. Вот ты бы стал давать деньги, да еще и такие большие, именно тому, кто может из-за собственного упрямства взять и банально их потерять. Так вся проблема в том, что он их не теряет. Ведь Юрий-то сам не делает ничего, чтобы потерять эти деньги намеренно. Коротко пожал плечами граф. И лично его вины в этом просто нет. А учится он весьма старательно. Даже экзамены за весь первый курс академии сдал экстерном. А если подумать над тем, какого мага в результате может получить тот, кто за него заплатил, то, по моему мнению, риск вполне оправдан. Знаешь, дорогой мой, я тоже так думаю. Задумчиво выдохнул император, после нескольких минут раздумий и кубка выпитого вина. Тот, кто ему дал эти деньги, и, возможно, сейчас также приставил этих самых охранников, неплохо все просчитал. Словно заранее догадывался о том, что может получить в конце. А учитывая то, что вы подозреваем, я имею в виду по отношению этих самых стражников. Вполне может быть и так, что для таких индивидуумов в первую очередь значение имеет не само обучение, а факт того, что этот паренек из себя представляет. И тут, как ни крути, стоит учитывать возможность потенциального конфликта интересов. Если кто-то действительно так легко распоряжается настолько большими деньгами, то нам следует быть готовыми к тому, что за ним стоят весьма серьезные люди. Добавь сюда еще и ресурсы, которые он использует для создания своих артефактов. Как я уже говорил, тот же мифрил из воздуха не появляется, а парень где-то все это берет. Вот и подумай над этим. Также пронаблюдай за этими стражниками. Попробуйте подослать к ним кого-нибудь, чтобы расспросить как следует, подпоить. Ты сам понимаешь, что люди обычно позволяют себе иногда расслабиться. В академию-то их все равно не пустят, а значит, они будут где-то поблизости от академии крутиться. Может, они будут выходить на контакт со своими нанимателями? Не мне тебе учить, как нужно действовать в таких ситуациях. Займись и постарайся быть как можно более аккуратным. Мне еще не хватало, чтобы Елена на тебя обозлилась. Ведь она и сама уже прекрасно понимает, что в данном случае, если он на нее так озлоблен, то его не стоит держать рядом. Такой человек может в любой момент ударить в спину. Так может быть его вообще просто отпустить? Коротко хохотнул в ответ граф, уже поднимаясь и собираясь уходить. «А что, отпустим его, и пусть уезжает, куда там собирался, и нам спокойнее будет, и принцесса со временем успокоится. Ты хоть сам понял, что сейчас сказал?» В ответ фыркнул император, просто отмахнувшись рукой от начальника тайной службы, который уже подходил к дверям кабинета. «Даже если мы его просто отпустим, Елена уже не успокоится, и в данном случае решение вопроса с женитьбой на ком-то еще вполне было бы приемлемым. Со временем и он был успокоился, и, глядишь, удалось бы с ним договориться. А что касается самой принцессы, так ей никто не мешает его потом своим фаворитом сделать, если уж ей так горит. А вот насчет того, чтобы его отпустить, это плохой вариант. Ты сам подумай, этот парень нам нужен. Только сами эти артефакты, даже защитные, которые он изготовил, содержат в себе как минимум 3 плетения. Да, одной и той же стихии, но именно 3. Наши одаренные такого не могут, так что подумай над этим. Наши артефакторы, как бы ни старались, банально не могут ничего подобного создать. В лучшем случае, они делают артефакты на одно плетение, а он сделал сразу на 3. Тем более, что все те, кто не знал о том, что артефакт сделан мальчишкой, считали, что его сделали мастера древности, а то даже и сами эльфы. А про этих длинноухих я вообще молчу. Как ты думаешь, почему они им так заинтересовались? Может быть, они все-таки пронюхали про то, почему им так интересуется Елена? Может быть, а может быть еще кое-что. Вполне может быть, что они выяснили кое-что про его знания, про те самые, которые так нам интересны. Так что, уже только поэтому, следует быть к этой ситуации внимательнее. Ищи и найди мне того, с кем у него заключен магический договор, и внимательнее присматривай за моими детьми. Эльфы уже в академии. Я понимаю, что Георга еще Юрий предупреждал об опасности такого общения, но что тут скажешь, девчонки у них смазливые, глядишь, какая-то и приглянется принцу, а мне еще не хватало, чтобы они из него марионетку сделали, как в соседних государствах. Что-то задумчиво хмыкнув в ответ, начальник тайной службы империи отправился по своим делам, а сам император Адальберт продолжил размышлять. Нет, он, конечно, был бы не против, чтобы его дочь связала свою жизнь с достойным дворянином. Да, и одарен этот парень был не так уж и плохо. Однако сам император переживал именно о том, что этот парень всегда будет в центре внимания, а учитывая отсутствие у него на территории империи родни, которая могла бы его поддержать, этот индивидуум будет почти все время под ударом. Именно для этого император и хотел его оженить на какой-нибудь дворянке из слабого и, возможно, даже разорившегося рода. Там и чистоту крови обсуждать некому будет, и пакостить не особо захотят, не будет нужды в этом. Вот только всю красоту его плана не оценила сама принцесса, которая все так же отказывалась снимать этот проклятый брачный браслет со своей руки, и требовала, чтобы ее супруга оставили в покое, и не пытались навязать ему компанию других женщин. Именно поэтому сейчас у них с начальником тайной службы и было столько проблем. Все только из-за того, что принцесса пыталась гнуть свою линию, а ее линия сильно отличалась от того, что хотел бы получить император. И, к своему сожалению, он был вынужден признать, что подобную игру может и проиграть. Даже если он добьется своего, и Юрий найдет свое, так называемое, счастье в браке с другой, Елена ему этого точно не простит, а ему сейчас еще раскола в семье не хватало. Хватит и того, что сейчас все дворяне империи постарались затаиться в ожидании новых сюрпризов от правящей династии. А архимаг Орион, этот злобный старикан, сам по себе стоит отдельного упоминания. В последнее время он вообще словно с цепи сорвался, и даже пытался влезть в законы империи. И все для того, чтобы приравнять себя чуть ли не к великому герцогу. А что потом? А потом, если с императорской семьей что-то случится, то именно представители семьи великого герцога, согласно древних законов империи Суран, и становятся претендентами на престол государства. А этого император допустить просто не мог. Так что приходилось думать и стараться решить этот вопрос другим, возможно, даже весьма кровопролитным путем. «Ваше высочество, ваше высочество, ваше высочество, успокойтесь, пожалуйста». Стремительно ворвавшись в свою резиденцию, принцесса Елена едва не снесла попытавшихся принять из ее рук плащ слуг, что сразу дало всем понять о том, что ситуация выходит из-под контроля, и поэтому фактически до сих пор единственная верная ей служанка, которой сама принцесса доверяла, сейчас бегала за ней, пытаясь успокоить свою хозяйку. «Ваше высочество, ну, что случилось-то? пожалуйста, выпейте отвара и успокойтесь». Немного погодя, когда принцесса уже ворвалась в собственный кабинет и все-таки скинула с плеч расшитый золотом и серебром плащ, служанке удалось всунуть в руки девушки кубок с напитком, ароматы которого выдавали наличие в нем многочисленных лекарственных трав, которые должны были привести ее разум в равновесие и спокойствие. Вот только даже после того, как Елена выпила этот состав, она все никак не могла успокоиться, так как ее очень сильно встревожили высказывания собственного отца. И это после всего того, что она им рассказывала. Ведь сама Елена не один раз старательно дала им понять, что ей очень важен этот парень, не просто как потенциальный щит и громоотвод. Так она думала до того момента, как с ним познакомилась. Сейчас же сама принцесса хотела большего. Да, она была виновата в том, что случилось с ним, но сейчас она была готова на все, чтобы постараться исправить ситуацию. И было бы хорошо, если бы все получили то, чего им так хочется. Ведь таким образом сама Елена смогла бы привязать Юрия к империи, и все его артефакты, которые делал бы этот парень, доставались бы именно представителям императорской семьи и их верным сторонникам, и никак иначе. Однако теперь выяснилось, что ее собственный отец был бы рад, если бы все пошло далеко не так, как хотелось бы самой Елене. Естественно, что после подобного откровения она не хотела доверять даже тем, кому раньше верила. Граф Рейх явно пойдет на все ради выполнения желания именно императора, даже на конфликт с ней. Младший брат, возможно, тоже затаил на сестру обиду, или сейчас пытается помогать именно отцу. А как иначе она может понимать тот факт, что об отъезде Юрия в мрачные земли узнала практически позже всех? Со стороны того, кто собирался быть в будущем императором, это было большое упущение. Неужели они все не понимают того, что именно я хочу сделать? Все-таки присев в свое любимое кресло за рабочим столом и устало оперевшись своим идеально гладким лбом на скрещенные перед собой руки, тихо выдохнула девушка. Ну, почему они все делают все так, как будто я задумала какую-то гадость? Ведь я хотела всего лишь чуть-чуть обычного человеческого счастья. Неужели это так сложно понять? Этот вопрос был, по сути, риторическим. Сама принцесса прекрасно понимала, что ответить на него просто некому, так как ее служанка в данном случае ничем не могла помочь своей хозяйке. Единственное, на что оставалось рассчитывать принцессе, так это только она саму себя, и на тех, кого удастся нанять для выполнения определенных задач. А с этим, как ни крути, были связаны определенные сложности. И в первую очередь именно потому, что данный молодой парень фактически на все каникулы просто исчез из поля зрения принцессы. И хотя она и пыталась сделать вид, что все нормально, сама Елена ощущала себя не совсем спокойно. Она сильно переживала, и в первую очередь девушка опасалась того факта, что Юрий действительно мог просто исчезнуть и не вернуться в империю. Ведь в последнее время за ним устроили охоту все, кому не лень, а теперь, даже по откровениям начальника тайной службы империи, ситуация станет куда сложнее. Именно потому, что охотиться за Юрием начали даже эльфы. А этим ублюдкам что тут могло понадобиться? Ну, ладно, они пытались подсунуть ее отцу в постель какую-то смазливую девчонку. Ну, так об этой возможности их как раз-таки Юрий предупредил. Неужели непонятно, что в данном случае его знания должны принадлежать именно членам императорской семьи и никому более? Любого другого дворянина, как ни крути, можно запросто перекупить, не говоря уже о какой-нибудь дворянке из разорившихся семей, которых сейчас старательно пытаются натравить на этого парня все заинтересованные в таком исходе разумные. Если уж они готовы поступиться честью и совестью всего лишь за потенциальный титул и земли, то за деньги тем более продадут и мать родную. Конечно, где-то в глубине души девушка понимала, что скорее всего ее отец снова задумал какую-то хитрую комбинацию. Просто не поставил в известность саму Елену. Ну, вообще-то она уже неоднократно доказывала, что является вполне адекватным человеком, и в интригах тоже не хуже их разбирается. Могли бы подумать о том, что в данной ситуации именно это незнание и может сыграть против них и против интересов империи. А теперь что? А теперь Елена просто перестанет согласовывать с ними все свои действия. Да и какой теперь может быть смысл во всем этом? С учетом их действий и поступков, принцесса понимала, что в данном случае ей придется действовать полностью самостоятельно. И для начала она хотела все-таки попробовать побеседовать с братом. Ну, не мог принц не понимать того, что если испортит жизнь своей старшей сестре, А так и случится, если Юрий уйдет в чужие руки, то тогда сама принцесса не простит ему подобного стечения обстоятельств, и потом пусть сам пеняет на себя. По крайней мере, от своей сестры поддержки он уже просто принципиально не получит. Да, кто-то скажет о том, что это все может быть очень глупо. Ну, вообще-то, в империи наследную принцессу Елену и так считают не слишком умной и недалекой высокородной дамой, которая ради балов и украшений готова на любую глупость. Так что она ничего особо не теряет в данной ситуации, кроме душевного покоя и Юрия. Вот кому она могла бы доверить свою жизнь и будущее своей семьи. Поэтому, немного успокоившись, принцесса Елена решила взяться за дело и планирование. Она не собиралась упускать даже малейшего шанса, и из-за всех этих новостей заранее постарается спланировать все так, чтобы все равно получить возможность встретиться с Юрием и поговорить по душам. Прошло уже достаточно много времени, она старалась ему не надоедать, но если она продолжит и дальше тянуть время, то все закончится куда хуже. Ко всему прочему, ей хотелось бы узнать о его состоянии. Она уже слышала о том, что в последнее время ему было очень плохо, поэтому она хотела найти способ ему помочь, даже если ей для этого придется раскрыть его личность перед другими дворянами. А какое теперь это имеет значение? Император сам отказался помогать своей дочери. Ну, что же, раз он отказался, то я сама возьму то, что мне нужно. Раздраженно проворчала девушка, решительно ударив своим маленьким кулачком по ровной и расписанной различными узорами из драгоценных металлов столешнице. «Хватит надо мной издеваться. Все это время я их слушала. Надоело. Вместо того, чтобы помогать мне, только обвиняли. А теперь что? А теперь хотят отнять то, что я уже считаю своим. Ну уж нет. Я любую стерву, которая сунет свои руки к этому парню, со свету сживу. И надо сделать так, чтобы все это поняли». И хотя сейчас и сама принцесса понимала, что таким образом может просто нарушить планы своего отца, останавливаться она уже не собиралась. Снова ждать месяца в неведении ей не хотелось. Она и так за последнее время стала очень нервной именно из-за того, что просто не знала, где находится Юрий и что с ним происходит. Это неведение постепенно убивало ее. И сейчас, получив известие о том, что Юрий жив и вернулся в столицу империи, чтобы продолжить обучение, девушка буквально воспряла духом. И тут снова новости. Отец решил, что лучше знает, что ей надо. Хорошо, только вот он забывает, что сам приучил собственную дочь самостоятельно принимать решения и даже радовался тому, когда она выбрала этого парня как щит. Кто же знал, что за это короткое время она к Юрию так привяжется. Ну, что же, возможно, это и была та самая легендарная карма, про которую так старательно рассказывали в древних легендах, то самое наказание за содеянное, за то самое зло, которое она натворила, вынудив этого парня пострадать из-за своей глупости. Конечно, сама принцесса уже понимала, что не стоило ей тогда так спешить, даже несмотря на все увещевания отца и графа Рейх. Лучше бы она продолжала с Юрием общение, постепенно пододвигая парня к самостоятельному решению, и тогда всех этих проблем не было бы. Да, возможно, были бы проблемы у императора, ведь тогда большая часть дворян успела бы перебеситься и снова бы затаилась, старательно скрывая свои истинные мотивы и намерения. Только вот теперь девушка понимала, что все это ей не должно быть интересным. Точно так же, как и самому императору были совсем не интересны ее собственные переживания. Чтобы он там себе не возомнил, принцесса сделает так, как считает нужным. Вот только для этого ей нужны верные люди, а не те, среди кого будут быть представители тайной службы империи. Поэтому ей и придется использовать один артефакт, который она не так давно тайком от всех приобрела у одного из перекупщиков. Этот артефакт назывался Камнем Правды, и он теперь позволял ей, даже без использования магии разума, понять тот факт, лжет ей разумный или нет. Так что, используя подобный предмет, она легко поймет, кто работает на тайную службу, а кто нет. Не хотят они с ней сотрудничать, тогда нечего таким индивидуумам рядом с ней делать. Она понимала, что начальник тайной службы будет просто в бешенстве, и, скорее всего, даже сам император разозлится, но это ее уже не касается. Поэтому она приказала всем, кто ей служит, собраться перед ее кабинетом. Она лично проведет допрос каждого из них, и те, кто неправильно ответит, и выяснится, что они служат кому-то еще, кроме самой принцессы Елены, будут вынуждены покинуть ее резиденцию. Причем, с позором, ей такие служащие не нужны, ни слуги, ни охрана, ни кто-то еще. Она всех их постарается выгнать с позором, и сделает так, чтобы все в столице империи узнали о том, что эти люди служат кому-то еще. А тех, кто останется, Елена заставит дать ей магическую клятву верности, а по-другому она им не доверяет. Взять хотя бы эту самую служанку Анну, она сразу без промедления согласилась принести принцессе клятву верности, на крови. А ведь для простолюдинки это равносильно смерти, если она служит кому-то еще, и такое доверие стоило отдельного внимания. Поэтому сейчас принцесса ей доверяла, чего про других не скажешь. Как и следовало ожидать, практически сразу отсеялась как минимум треть ее прислуги. Эти индивидуумы только увидели камень правды, как тут же начинали юлить до невозможности, старательно пытаясь объяснить, что не могут при этом артефакте разговаривать с ней откровенно. Таких индивидуумов Елена сразу приказывала палками гнать с ее двора, при этом везде озвучивать тот факт, что они предали своего хозяина и служили тем, кто заплатит больше. А когда один из ее охранников задумался, стоит ли это делать, то в этот список попал и он сам. А чего он задумался? У него есть прямой приказ хозяйки. Он должен выполнять эти приказы беспрекословно. Но если он задумался, то это может означать только одно. Он сам такой же. И, скорее всего, служит тому же хозяину, кому служат и те умники. Так что тут ответ был полностью очевиден. И вот когда товарищи этого охранника схватили его за ворот одежды и поволокли прочь со двора ее резиденции, этот молодой парень все-таки проговорился. Он действительно служил в тайной службе империи и считал, что так и должно быть, ведь он охраняет членов императорской семьи. «Что ты там кричишь?» – раздраженно фыркнула принцесса, когда этот молодой парень принялся орать о том, что не заслужил подобного отношения. «Если ты поклялся служить мне, то должен служить только мне. А ты кому служишь? Вот иди и служи тому, кому служишь на самом деле. А мне такой продажный мусор не нужен. Слишком много вас здесь развелось. Так, обращаюсь ко всем, кто служит кому-то на стороне. Пока что я даю вам возможность уйти отсюда на своих ногах. Через 5 минут, если выяснится, что вы меня предали, я прикажу ломать ноги тем, кто служит кому-то еще, кроме меня». Время пошло. Высказав такое собравшимся, принцесса ушла в свой кабинет и была совсем не удивлена, когда как минимум треть ее прислуги просто исчезла. Видимо, они также поняли, что принцесса уже просто вышла из себя. Ну, а как еще она должна была себя чувствовать? Все эти индивидуумы просто портили ей жизнь. Что бы она ни пыталась сделать, об этом тут же узнавал император и начальник тайной службы. А с учетом того, как они относились к этому вопросу, можно было понять, что они наверняка пытались ей вставить палки в колеса, чтобы она не могла добиться нужного ей результата. Вполне может быть, что именно поэтому Елена слишком поздно узнала об отъезде Юрия из столицы, потому что ее просто хотели удержать от попытки остановить парня, а она бы действительно это сделала бы, постаралась бы его остановить, потому что боялась потерять. Они же, видимо, не боялись. Ну, что же, значит, она сама учтет этот момент и постарается сделать все возможное, чтобы они в этом противостоянии сами проиграли. Как и следовало ожидать, буквально через пару часов к принцессе примчался начальник тайной службы, который просто не понимал происходящего, так как среди тех, кто ушел из ее резиденции, действительно оказались именно его агенты. Но принцесса не собиралась с этими людьми хоть как-то церемониться, и прямо заявила графу Рейху о том, что если еще каких-нибудь шпионов найдет среди своих людей, то прикажет их наказать точно так же, как наказывают воров, например, отсекая правую руку. Пусть все знают, что это за люди и чем занимаются, ведь они воруют ее покой. Граф попытался уговорить принцессу не делать глупостей, но девушка уже не собиралась мириться с подобными шалостями у себя за спиной и откровенно обвинила и самого этого дворянина именно в том, что тот все это время намеренно ей делал гадости, всего лишь прикрываясь верной службой императору и империи. «Только не говорите мне, пока что еще уважаемый граф, что вы не знали о том, куда собирается уезжать Юрий, как и о том, когда именно это должно было произойти». В конце концов, отмахнувшись очередной попытки ее уговорить успокоиться, принцесса резко отшвырнула в сторону очередные свитки, попавшиеся ей под руку, один из которых едва не попал в самого высокородного дворянина. «Только не надо мне врать, я уже прекрасно знаю, что вы сделали. Вы заранее сговорились с моим отцом и намеренно удерживали и утаивали от меня информацию. В то время, когда я могла сделать хоть что-то, вы специально все делали, чтобы я держалась как можно дальше от Юрия. А то, что он дважды спас мне жизнь, вас не интересует. А то, что он помог нашему семейству вытащить на поверхность весь тот гной и мусор, что скопился среди высокородного дворянства империи, вам тоже не доказательство его достоинств. Да, любой другой дворянин, даже несмотря на все то, что случилось, с удовольствием бы пошел на что угодно, лишь бы быть рядом со мной, ведь тогда он стал бы великим герцогом, а Юрий никак не хочет этого прощать. Для него честь и достоинство стоят на первом месте. Но кому я это говорю? Разве такой, как вы, может подобное понять? Именно поэтому вы и решили его отдать кому-то? Прекрасно. Только имейте в виду, граф, что я теперь прекрасно осознаю тот факт, как вам можно доверять, то есть ни на грош. Я даже на медную монету не могу доверить ни вам, ни вашим людям, хоть какую-то тайну своей семьи. Вы такие же продажные, как и все остальные. А теперь, убирайтесь из моей резиденции. И, предупреждаю сразу, если я узнаю, что вы за мной следите, то я не пойду к отцу. Я пойду в имперский суд, и пусть имперский совет решает вашу судьбу, а то вы слишком многое стали себе позволять. И если мой отец терпит ваши выходки, то это не значит, что я обязана вас терпеть. После такого высказывания, девушка просто указала дворянину на дверь, и приказала своим охранникам, что остались ей верны, проводить его прочь. А если он не захочет идти сам, то пусть ему помогут, например, сильными пинками. Но дворянин не стал доводить до такого критического положения дел ситуацию, а сам вышел прочь. Сама же принцесса, хотя и понимала, что возможно где-то перегнула палку, могла только продолжать действовать, так как у нее просто не оставалось выбора. Сейчас она прекрасно понимала, что все это время ее просто использовали как игрушку, и ей хотелось бы найти возможность исправить положение, но это было возможно только в том случае, если она больше не позволит в эту ситуацию вмешиваться даже собственному отцу. Вот только у нее теперь был один вопрос: сможет ли она доверять собственному младшему брату, ведь Георг действительно мог слушаться именно отца, и тогда Елене останется только самой пытаться бороться за свое потенциальное счастье, которое, судя по всему, находится сейчас в очень подвешенном состоянии. Именно исходя из всех этих выводов, принцесса и собиралась найти для себя надежных людей, которые сделают все, чтобы дать ей возможность все-таки поговорить с Юрием по душам. И тот факт, что рядом с ним появились какие-то охранники, сейчас даже не успокаивал девушку, а еще больше напрягал. По той простой причине, что она банально не знала главного, что можно ожидать от этих людей, и откуда они на самом деле взялись. Действительно ли они настолько преданные стражники его семьи, что нашли уцелевшего представителя этого семейства даже спустя несколько лет, или же все это всего лишь ширма для того, чтобы постараться каким-то образом скрыть от нее истинное положение дел. Учитывая тот факт, что сама Елена теперь больше никому не доверяла, а магию разума использовать ей постоянно не получится, девушке оставалось рассчитывать на помощь именно этого артефакта Камня Правды. Так она не выдаст своих способностей посторонним и сможет узнать правду. Правильно вопросы задавать ее научили, когда обучали владению собственным даром, а остальное будет всего лишь делом техники. Буквально на следующий день принцессу вызвали во дворец императору. Как она и предполагала, граф Рейх уже нажаловался ее отцу, только вот и его увещеваний девушка слушать не стала, а просто заявила о том, что шпионов и продажных существ, которые за медный грош готовы предать своего хозяина, возле себя держать не собирается, даже если они, якобы, служат империи и императору. Учитывая тот факт, что вы, ваше величество, сами сделали все возможное, чтобы оттолкнуть меня от интересов семьи, у меня просто не остается выбора. Раздраженно отмахнувшись от его очередной попытки призвать к ее разуму, девушка тут же постаралась указать своему отцу на несколько фактов, которые говорили против подобной глупости. Давайте лучше подумаем над тем, какая мне польза от этих людей. Во-первых, никакой. Вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, они тратят время на то, что бегают с доносами. К тому же, представители тайной службы уже сами показали, что ни на что они способны. Они даже не смогли проследить за одним простым студентом академии. Тот исчез из города незаметно для них. Это же насколько они были пьяны, что упустили такой момент. Вы мне хотите сказать, что Юрий буквально за час сдал все экзамены экстерном, развернулся и уехал из столицы, а вещи свои собирал он как, в прыжке или в полете, а может быть он уже с вещами на экзамен приходил, куда смотрели агенты тайной службы, когда он экстерном сдавал экзамены. Почему я об этом ничего не знала? Не хотите мне это объяснить, а хотите, я скажу, почему я ничего этого не знала, а это именно по вашему личному приказу, ваше величество, именно вы приказали не сообщать мне такую критически важную информацию, просто потому, что вам так захотелось, потому что я вам мешала. Прекрасно, раз я вам мешаю, то будьте добры снять с меня этот проклятый довесок в виде приставки к моему титулу наследное. Можете прилепить его куда захотите, а я, так уж и быть, займусь своими личными делами, которые из-за всех этих ваших интриг забросила в последнее время. Пора бы мне задуматься о собственной жизни, и не лезть больше в ваши дела. Раз вы со мной так обходитесь, и плевать хотели на мои интересы, то мне тоже как-то не особо интересно бороться за вас. Этот человек из-за ваших интересов чуть не умер, а вы наплевали на долг крови, хотите подсунуть ему какую-нибудь дурочку, которая точно так же, как эти слуги, которых я выгнала из своей резиденции, будет ежедневно строчить доносы в тайную службу. Не выйдет. Я сразу предупреждаю вас, ваше величество, я сделаю все возможное, чтобы возле него такой стервы не было. Я предупредила уже графа, и вас предупреждаю, а дальше делайте, что хотите. Да, чуть не забыла, если вдруг у вас появилось желание выдать меня замуж в другое государство, то советую подумать о том, что это невозможно, я замужем. При последних словах, буквально с насмешкой махнув перед своим отцом рукой, на которой сверкнул брачный браслет, и гордо задрав подбородок, Елена покинула кабинет растерявшегося императора. Ну, еще бы он не растерялся, принцесса вообще-то ему только правду и говорила, ведь он действительно не мог ничем отрицать тот факт, что все это было по его приказу сделано. Елену намеренно удерживали от важной для нее информации в стороне, и теперь она понимала, что доверять не может никому, тем более тем, кто работает на две стороны. Сейчас же она возьмется за дело более серьезно, найдет тех, кто будет служить только ей, потому что уже понимала, что личные интересы могут иногда входить в своеобразный конфликт с интересами не только государства, но и семьи. А сейчас ей хотелось бы действительно задуматься о том, что она может сделать для себя лично. И первый шаг она уже сделала. Очистила свое окружение от всех тех, кто старательно строчил доносы, вместо выполнения своих настоящих обязанностей. По крайней мере тех обязанностей, которые они на себя брали, когда приходили к ней служить. К тому же, она сейчас прекрасно понимала еще и то, что такие люди, которые предают один раз, предадут потом еще, и если они сейчас работают на тайную службу, то никто им не помешает потом продавать информацию про принцессу куда-нибудь на сторону, например, тем самым врагам императорской семьи. А что, удобное прикрытие, они якобы служат в тайной службе, но при этом, информацию продают на две стороны, да так вообще озолотиться можно. Так что, все эти индивидуумы теперь будут обходить ее резиденцию стороной, а она, даже со своим братом, будет разговаривать в присутствии камня правды. Так, на всякий случай, чтобы Георг сам прекрасно понял, откуда Елена будет узнавать правдивые ответы при общении с ним. Да, она может задействовать магию разума, просто этот камень четко даст ему понять, что при ней врать не стоит. А ее настроение и причины для использования такого артефакта, теперь уже объяснить будет не так уж и сложно. Особенно после этой ссоры с начальником тайной службы и с самим императором. Чтобы учиться, надо бороться. Начало учебного года в академии было насыщенным и оживленным. В первый день занятий здание наполнилось множеством студентов, среди которых особенно заметно выделялись новички. Юрий, как студент уже второго курса, уверенно шел по коридорам, уже зная свое место в академии. Хотя даже сейчас он все равно ощущал особое внимание, которое стало возрастать вокруг него с началом нового учебного года. Раньше его сосредоточенность и замкнутость отпугивали других студентов, но теперь все изменилось. Так как первокурсники, и не только они, старались завязать с ним знакомство, пользуясь любыми предлогами. Первые попытки общения были практически невинными, в виде простейших просьб показать, где находится та или иная аудитория, или помочь разобраться с расписанием. Это было обыденным для Юрия, и он воспринимал такие контакты как обыденные, пока не заметил, что эти запросы становились все более наигранными и неловкими. Первокурсники и некоторые старшие студенты будто нарочно искали повод подойти к нему. Особенно это стало заметно среди девушек. Они придумывали самые разные отговорки, чтобы заговорить с Юрием. Кто-то подходил с просьбой помочь выбрать ингредиенты для зелий, хотя это была самая базовая тема на первом курсе. Кто-то начинал расспрашивать о самых простых бытовых плетениях и заклинаниях, хотя любой первокурсник должен был знать их с первых недель обучения. Именно поэтому Юрий прекрасно понимал, что такие вопросы были лишь поводом для начала беседы, и часто они выглядели откровенно нелепо. Одна девушка подошла с еще более наигранной попыткой завести разговор, спросив Юрия о его магическом браслете, который он недавно создал в лаборатории. Она с преувеличенным интересом начала расспрашивать его о плетениях маны и о том, как работают артефакты, хотя сама явно плохо разбиралась в этих вопросах. Другие девушки, стараясь произвести впечатление, пытались пригласить его на встречу в городе, в таверне или на какие-то магические занятия, хотя явно не интересовались ни тем, ни другим. Со временем эти попытки знакомиться стали раздражать Юрия, и все потому, что он видел в них не искреннего желания узнать больше о магии или обменяться знаниями, а простое стремление завести знакомство с талантливым магом, который уже прослыл среди студентов своим мастерством. Это внимание было для Юрия лишним и раздражающим. Девушки особенно настойчиво пытались привлечь его внимание, и порой их действия выглядели настолько наивно, что Юрий с трудом сдерживал саркастическую усмешку. Однако даже в таких условиях он старался не обижать студентов, хотя внутренне предпочитал держаться от них подальше. В его голове царили планы, связанные с артефактами, исследованиями и собственным магическим развитием, и мелкие попытки завязать поверхностные знакомства ему казались лишь помехой на этом пути. Но даже несмотря на эту своеобразную отстраненность, Юрий с каждым днем все сильнее ощущал давление со стороны других студентов академии. И то, что началось как обычные попытки познакомиться с интересным им второкурсником, вскоре переросло в нечто более назойливое и навязчивое. Студенты, особенно девушки, стали буквально охотиться за его вниманием. Однако не только первокурсники были вовлечены в эту странную игру. В погоню за вниманием Юрия неожиданно включились и старшекурсники. И это еще сильнее насторожило его, так как он не мог понять того, почему вдруг стал объектом такого всеобщего интереса. Было очевидно, что дело не только в его знаниях или способностях, ведь в академии были студенты, значительно превосходившие его по магическому мастерству, по крайней мере, они сами так точно считали. Возможно, причиной был его уединенный образ жизни, который привлекал к нему любопытные взгляды, или слухи о его необычных артефактах, которые стали распространяться среди студентов. Особенно это начало его беспокоить, когда старшекурсники, что в обычных обстоятельствах не обращали внимания на младших, стали проявлять интерес к его магическим проектам. Они расспрашивали его о созданных артефактах, предлагали помощь в исследованиях или даже приглашали его принять участие в совместных экспериментах. Вначале это выглядело как доброжелательное общение, но вскоре Юрий понял, что многие из них были слишком настойчивыми. И все потому, что такие излишне любопытные старшекурсники пытались под разными предлогами завязать с ним разговоры, а порой даже переходили к открытым вызовам на магические дуэли. Это было неожиданно для Юрия, ведь он не представлял, что студенты старших курсов пойдут на такое. Некоторые пытались доказать ему свое превосходство или показаться ему достойными партнерами по исследованиям, но ему это казалось абсурдным и неуместным. Его желания были простыми: учеба и совершенствование в магии, без вмешательства во все эти ненужные интриги. Из-за всех этих странностей дело часто доходило до откровенного маразма, когда те, с кем он отказался общаться, воспринимали это как личное оскорбление и пытались вызвать его на дуэль. Магические дуэли были традицией в академии, не всегда они велись до серьезных ранений, но такие вызовы символизировали конкуренцию или даже вражду между магами. Юрий никогда не хотел участвовать в подобных столкновениях, считая их пустой тратой времени, однако отказываться было не так просто. Так что однажды, в середине очередного учебного дня, к нему подошел старшекурсник по имени Адольф, довольно самодовольный и высокомерный парень, известный своей любовью к демонстрации магической силы. Он, с ехидной улыбкой, предложил Юрию помериться силами на магическом дуэльном ринге. Юрий же лишь фыркнул и попытался уйти, но Адольф продолжал настаивать, подогревая интерес у других студентов, собравшихся вокруг. Ситуация стала напрягать Юрия, но он не хотел ввязываться в этот бессмысленный спор.